الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Следующий урок касается темы использования кислородного баллона для постящегося. Вот использование кислородного спрея или баллона, или как его еще называют, кислородный концентратор, или концентратора, портит ли пост человека или не портит? Во-первых, необходимо знать о том, что кислородный концентратор его используют при недостатке кислорода во вдыхаемом организме воздуха. И вот этот кислородный концентратор или кислородный баллон позволяет осуществлять кислородную терапию до 24 часов в сутки на потоках до 5 литров в минуту. И когда человеку не хватает кислород в организме, он начинает использовать вот этот кислородный спрей, кислородный баллон или кислородный концентратор. И Маджма аль-Фикх аль-Ислами, а это совет Исламской академии правоведения, после изучения данного вопроса, оно постановило о том, что использование кислородного спрея, баллона, является тем действием, которое не портит пост человека. Не портит пост человека, поэтому время поста его использовать дозволяется.